о том, как скучные вечера превращают в еще более скучные. Расскажи мне, какие у тебя самовнушения, а я скажу тебе, кто ты. Некая компания собралась на вечер. Всем полагается быть веселыми. Но, увы, никому не весело. Напряженка. Все знают, что надо быть веселыми. Все хотят быть веселыми, но хотеть мало. Нужно мочь. Нужно, чтобы включилось... Звучит что-то вроде музыки. Скучные рассказы, скучные шутки, скучные анекдоты. Имеется в виду не заседание правления общества трезвости. Но магазины уже закрыты. Некоторым удается нечто, другие отстают слишком, хотят. Эти отстающие и задерживают остальных. Один серьезный товарищ не смеется принципиально. Политический карьерист. Ну вот, наконец, анекдот особой конструкции фирмы 2-Леви-2 вызывает долгожданный психозоологический смех. Вдохновленный рассказчик спешит рассказать еще, перебивая другой, вспомнивший. Серьезный товарищ включается непроизвольно, ну, все в порядке. Шумная, непринужденная, даже чересчур атмосфера. Чем же в сущности занимались эти люди в первые минуты своей радостной встречи, казавшейся им бесконечностью? Ответ. Самовнушением. Второй ответ. Взаимовнушением. Заказали себе быть веселыми. Искали ключики к состоянию. Силились отпереть себя. Шутки, анекдоты. Это и были ключи? Нет. Только звяканье. Каких-то других ключей звяканье. Ничего иного, по сути, не происходит и во время АТ. В медитациях по восточным техникам, при вхождении в роли у артистов, в работе писательской, в любом творчестве. Сначала только зацеп. Только схемки переживаний, пока еще безжизненные, условные обозначения. Потом вдруг непостижимым броском из подсознания живая плоть чувства, сияние мысли. Очень-очень похоже на воспоминания. Пытаемся вспомнить слово или чью-то фамилию, развернуть старую свернутую форму своего знания, живущую в данный миг только в виде уверенности в знании. Знаю, что знаю, но не знаю, что знаю. Между подсознанием и сознанием только да-нетный мостик. Повторные внутренние толчки и тычки вокруг да около. Перебор вариантов, нет, не то, ага, да-да, то самое. А при решении трудной задачи подглядеть куда-то в себя, вспомнить, достать, развернуть решение, уже где-то хранящиеся раскачки, несколько упорных попыток, перестать думать. Расслабиться. Обычно решения как бы сами собой всплывают во время паузы. Прикажите не заболеть. Постичь природу самовнушения нелегко. Потому что оно сливается и с другими, более явными силами –